Глава 10. Кто-то звал ее издалека. Далиль? Асма? Колдун? Он гребень ей дал, сказал, что от снов дурных поможет. Но обманул. Демон нашел ее. И хоть не видела она страшного обличья черной страховидлы, но слышала каждое слово. Они стрелами втыкались в сознание, буравили дыры, выпускали наружу ее страхи, мечты, желания. А впускали жуткие видения. Земля горит, камни пылают, вода в озерах и реках кипит, люди мечутся, кони на дыбы встают. А вот Асма летит по пасмурному небу, раскинув руки, будто птица крылья. Далиль за ней бежит, но догнать не может, и черная туча Асму уносит в далекую даль. Далиль падает на землю и сам становится землей. А вот колдун стоит во тьме, и глаза его горят желтым огнем. Языки пламени вырываются из очей и сжигают все вокруг, и самого колдуна. Черная демоница хохотала довольно и оставила напоследок в голове Яры слова, которые вдовка не смогла расслышать, потому что злобное шипение смешалось с голосами тех, кто звал ее из этого кошмара. «Хаяти, проснись! Прости меня, звезда моя, прости!» Далиль!» Яромира еле разлепила, будто смолой обмазанные веки, и челюсти свело, так она стискивала зубы во сне. «Она сказала... сказала...» Яромира поморщилась, силясь вспомнить что-то важное, открыла глаза и невидяще уставилась в ночное небо. Искры костра взметались и гасли в вышине, будто крошечные звезды. И также появлялись в памяти и ускользали без следа какие-то важные воспоминания. «На вот, попей!» Ей поднесли чарку, и холодная вода показалась Яре вкуснее всего на свете. Зрение прояснилось, и вдовица, обведя глазами спутников, вдруг дернулась всем телом, испуганно уставившись на Риго. Тот стоял рядом и смотрел безмолвно, а ей показалось, что глаза его полны огня, как в ее сне. И тут она вспомнила. «Она сказала, что...» В расщелине, на дне которой в засушливый год ручей камнепадом завалило, там земля кровью плачет. Риго, Далиль и Асма обменялись взглядами. «Думается мне, знаю я, о чем она толкует. Это не так далеко», — сказал колдун. «Если отправимся сейчас, то есть шанс успеть найти нужное и добраться до монастыря завтра к ночи». Свернули лагерь спешно. Яре досталась купленная в изголеве смирная мышастая лошадка. Вдовка сама ее выбрала. Поначалу Далиль хотел снарядить ей своего коня, уже проверенного, но Яромира отказалась, сказав, что чует в животине покладистый нрав. «Ее возьму», — сказала уверенно, поглаживая гладкую шею кобылки. «А за что ты прощения-то просил?» — задала вопрос, вспомнив, что слышала голос Далиля, когда пыталась выбраться из страшного сна. И показалось ей или нет, но будто бы тень легла на лицо чернобородого великана. «За то, что затащил тебя во все это!» — бросил он, сосредоточенно подтягивая подпругу. «Не такой жизни я для тебя желал, Хаяти!» «Жизнь та, которой живешь», — отозвалась Яромира. «А я так просто рада, что жива, что с вами встретилась, что пригодилась. Ведь сон-то мой непростой, да? Вещий?» Она заглянула Далилю в лицо. «Точно! Вещий!» — с мрачной серьезностью кивнул он. «Вот тебе и ответ, надо ли мне отправляться в Слатвинбрег и ждать вас там», — заключила вдовица. Она ловко забралась в седло, уселась и, коснувшись плеча стоящего рядом великана, добавила. «А полыни ворона давайте оставим как место встречи на всякий случай. Вдруг да разменемся. Так будем знать, где искать друг друга. Но сейчас, Далиль, я с вами еду». «Не стану больше спорить, звезда моя. Но если что с тобой случится, вовек себе этого не прощу». «Я тебя прощаю. За все и наперед», — легко отозвалась Яра. Она не увидела, какая боль плеснулась в глазах Далиля, и не слышала, с каким скрежетом он стиснул зубы. Брошенный в горло расселенный камень достиг дна, и до путников донесся глухой стук. «Глубоко», — заключил Далиль, — «и не видно ничего». Они вчетвером стояли на краю расщелины и смотрели в ее темное, уходящее вниз нутро. Там когда-то тек шумный горный ручей, но он пересох, а русло завалило камнепадом. «Мы даже не знаем, точно ли на это место указывал сон Яры», — сказал великан. «А если и на это, то еще неизвестно, есть ли там что-то на дне». «Вот и проверим», — заявил Риго. «Я спущусь и посмотрю». Он направился к лошадям. «С ума сошел!» — рыкнул ему вслед Далиль. «Угу», — отозвался колдун, не останавливаясь. «Оскаженному лучше поперек дороги не вставать». Он вскоре вернулся с большим мотком прочной веревки и бутылью в кожаной оплетке с притертой пробкой. Положил все это на снег и принялся снимать кожух. Асма и Яромира притихли, и обе с тревогой смотрели то на одного мужчину, то на другого. У Яры зубы стучали, так ей стало страшно за безумного колдуна, собиравшегося лезть в черную трещину. «Рыго, не дури! Ты сильный чародей, но не бессмертный!» «Да не дурю я!» — спокойно отозвался парень, разматывая веревку. «Все по разуму сделаем. Веревку вон к той сосенке одним концом привяжем, вторым я покрепче обвяжусь, а ты еще подстрахуешь». «Не видно ничего, как полезешь? Огонь с собой не взять. Если есть там кровь земли, то она от одной искры вспыхнет. Давай дождемся рассвета, а лучше обойти склоны и по руслу дойти до расщелины. Да это день пути, а по снегу с лошадьми и того больше. И с рассветом ничего не изменится, та же расщелина, тот же спуск. Все от прочности и длины веревки зависит, а она прочная и длинная». «Риго!» — окликнула его Яра. Колдун зыркнул на нее из-под лобья, продолжая обвязываться веревкой. «Послушай, а вдруг сон мой вранье?» Голос ее дрожал от волнения. «Не вранье, правда твой сон?» — буркнул, одарив друга хмурым взглядом. «Откуда тебе знать? Если бес это говорит, то он лукавство наводит». «Не бес это». «Да кто бы или что это ни было, нельзя верить!» — горячо протестовала Яра. «Тот, кто с тобой говорит во сне, не врет». Парень вытянул из бутылки пробку и принялся выливать на снег остатки содержимого. «Да почему?» — она не договорила, потому что мимо них вдруг стремительно пронеслось что-то, будто брошенный с высоты камень. Тенью метнулась к колдуну, выхватила из его рук пустую бутыль и снова взмыла в воздух. Путники, застывшие с открытыми ртами, опомниться не успели, как довольно большая и тяжелая посудина и маленькое существо, что держало ее, исчезли во мраке расщелины. «Это же...» — изумленно и взволнованно проговорила Асма. «Мал!» — озадаченно ответил Риго. Все вместе они подошли к самому краю расселины и всматривались в темноту. Не видели ничего, но зато слышали постукивание и шуршание, и снова постукивание. И так продолжалось довольно долго. Потом все стихло. «Полная бутыль тяжелой будет!» — нарушил напряженное молчание Далиль. «Вытянет ли?» Риго не ответил, продолжая упорно глядеть в черноту скальной трещины. Ничего не понимавшая Яромира смотрела вместе со всеми. Даже догадок у нее не было, что за создание нырнуло на дно расселины. Как колдун его назвал? Мал? И вдруг будто молнией голову прошило. «Знакомься, это Мал. Узнаешь?» «Он это да. Красивый какой. Он настоящий?» «Сама мне скажи». «Мал. Птичка буровато-синяя. Дрозд. Она уже видела его. И колдуна знала. Только имя у него другое было. Явор». Вдовица тихонько ахнула, прижимая кулачок ко рту, и изумленно уставилась на парня. Но он, склоненный над расселиной, ее взгляда не заметил. Времени минуло много, и со дна каменного горла давно не доносилось ни звука. Над вершинами гор уже занимался рассвет, когда из разлома, словно пущенная из пращи, вылетела небольшая птичка. В лапках, держа за кожаную петлю, она будто вовсе без усилий тащила покрытую чем-то темным глиняную бутыль. Вырвавшись из расселины, дрозд спикировал к земле, осторожно опустил посудину в снег и тут же исчез. Колдун проводил птицу напряженным взглядом, а Далиль меж тем поднял с земли баклажку и принюхался к содержимому, а потом еще и пальцем мазнул по бутылочному горлышку. «Это она! Кровь земли!» — уверенно заявил великан, растирая меж пальцев каплю чернильно-черной жидкости. «Думаешь, этого хватит, чтобы устроить приличный переполох?» Риго наконец повернулся к спутникам. Яромире показалось, что лицо парня приобрело нездоровый, землистый оттенок, словно колдуна отчетливо мутило. «Переполох, несомненно!» — Сжечь монастырь полностью таким количеством вряд ли удастся, если зрящие не полностью утратили разум в гордыне. Но быстро устроить большой пожар, который не сразу удастся потушить, точно можно. То есть потушить эту самую кровь все же можно. По голосу Риго сразу становилось понятно, что в озвученные другом свойства черной жидкости колдун не особо верит. «Можно, но сложно. Первое, что обычно используют для борьбы с огнем, это вода. А вода-то кровь земли и не тушит. Пока попытаются залить из ведра, пока попробуют вызвать дождь, пока сообразят, что огонь можно задуть сильным порывом ветра или засыпать землей, уйдет время. К тому же суматоха и паника. В общем, добрая половина обитателей монастыря будет какое-то время занята пожаром. Асма, тебе нужна помощь, чтобы уничтожить камень? Или справишься сама?» Ладонь Риго легла на поясницу девушки, и Асма едва заметно вздрогнула от этого прикосновения. Но голос ее звучал твердо. «Справлюсь!» «Тогда нам надо разделиться. Первым пойду я, нагло, через ворота. Далиль в обход монастыря, к западной башне. Там отродясь не сидела наблюдателей, поскольку это самая отдаленная от всех полезных построек часть крепости. Твоя задача — поджечь стену и сразу уходи. Асме лучше оставаться где-то, не доходя до монастыря, где уж удобнее будет волховать. Ну а тебе?» Риго смерил Яромиру тяжелым взглядом. «Тебе бы, право слово, лучше поехать прямо сейчас в Слатвинбрег и ждать там Далиля с Асмой, не путаясь ни у кого под ногами». Три возгласа раздались одновременно. «Отцепись от меня, колдун!» — досадливо бросила Яромира. «Риго, перестань, прошу!» — примиряюще пробасил Далиль. «Что значит «Далиля с Асмой»?» — громче всех прозвучал напряженный девичий голосок. «А ты куда денешься?» «Асма, лапушка, не тревожься за меня. Я по обстоятельствам. Не забывай, что вы все трое будете снаружи монастыря, а я внутри. И как бы там ни повернулось, я точно не собираюсь топать прямиком к вам. Возможно, придется сбивать со следа особо любопытных. Так что мне точно в противоположную сторону». «Друг, а на кой тебе внутрь?» — насупился Далиль. «Снаружи безопаснее». «Чем ближе подберусь, тем проще будет справиться», — пожал плечами Риго. «Но ведь их много, а ты один. Если они...» Договорить Асма не смогла, прикрыла рот ладошкой, напряженно глядя на колдуна огромными агатово-черными глазами. «Ничего они мне не сделают, по крайней мере, сразу. Во-первых, настоятель мгновенно поймет, что волшня у меня нет. Во-вторых, нападение на доверенное лицо князя — это вызов самому князю. А идти против Михая у монахов пока кишка тонка. К тому же старый хрыч слишком сильно хочет заполучить мою силу. А для этого нужен ритуал, его еще подготовить надо. Так что убивать меня прямо в воротах, даже не попытавшись допросить, слишком глупо. Вдруг выяснится, что я действовал по князеву приказу. В общем, заканчивайте тут справлять по мне поминки. Я собираюсь оттуда выйти». «Думаешь, настоятель уже в курсе, что ты приложил руку?» Далиль посуровил. «Скорее всего. В любом случае, правильнее исходить из самого дурного расклада. Но внутрь меня все равно впустят. И даже поговорят. Остальное — дело знаний и немного удачи. Красавица, не хочешь поцеловать меня на удачу?» Риго задорно подмигнул Асме. «Мальчишка! Какой же ты еще мальчишка!» С бесконечной печалью в голосе произнесла Асма, уткнувшись лбом в плечо колдуна. «Ну уж прости, в этом моей вины нет», —